знали, что пьяные люди идут вброд по полоям, и, как я, наконец, сказал слышанные мною слова, что старый болтуненок пропал,